424. Не требовать. Вы не знаете его. Да он легко и свободно подчиняется людям и обстоятельствам и добродушно относится к тем и к другим. Это единственная просьба — оставить его в покое, но это лишь до тех пор, пока люди и вещи не требуют подчинения. Всякое требование делает его гордым, подозрительным, воинственным. 425. Злой. Злой только тот, кто живет одиноко, — сказал Дидро. И Руссо тотчас почувствовал себя смертельно оскорбленным. Следовательно, он был согласен, что Дидро прав. Действительно, в обществе или общине каждая дурная наклонность должна делать столько усилий над собой, надевать на себя столько масок, так часто ложиться на прокрустово ложа добродетели, что можно было бы говорить о мученичестве злого. В одиночестве ничего подобного делать не надобно. Кто зол, тот в одиночестве чувствует себя лучше всего. В таком состоянии он может быть наиболее зол, а, следовательно, и наиболее красив для глаза того, кто смотрит на все, как на происходящее на сцене. 426. Против течения. Мыслитель может заставить себя в течение нескольких лет мыслить против течения, то есть следовать не тем мыслям, которые навязываются ему изнутри, а тем, к которым обязывают его служба, предписанное распределение времени, занятия. Но в конце концов он становится больным, потому что такое моральное напряжение губит его силы. 427. Одно слово для трех различных состояний. Внутри этого в страсти просыпается дикий, отвратительный, невыносимый зверь. Того страсть поднимает до величия и великолепия, в сравнении с которыми его обыкновенная жизнь кажется жалкой. Третий мало-помалу облагораживается, даже имеет самые благородные порывы. В этом состоянии он бывает прекрасен дикостью своей натуры и только одной степенью ниже величавой, спокойно прекрасной природы, какую он обыкновенно представляет собой. Но в страсти люди больше понимают его и больше уважают его именно ради этих моментов. Тогда он бывает на шаг ближе к ним и родственнее им. Видя его в момент страсти, они чувствуют восторг и увлечение, и тогда говорят об этом величественно. 428. Дружба. Довод против философской жизни, основанный на том, что человек, ведущий такую жизнь, становится бесполезен друзьям, никогда не мог бы прийти в голову современному человеку. Он идет из античных времен. Древность пережила, передумала дружбу и почти положила ее в могилу с собой. В этом древность перегнала нас. Мы, наоборот, должны открыть идеализированную половую любовь. Все великие способности античных людей поддерживались тем, что мужчина стоял рядом с мужчиной, и что женщина не изъявляла требований быть ближайшим спутником мужчины, единственным предметом его любви. Может быть, наши деревья потому и не растут так высоко, что около них вьются плющ и виноград. 429. Примирение. Должна ли философия примирять то, чему училось дитя, с тем, что познал муж? Должна ли философия стать занятием юношей, потому что они стоят между ребенком и мужем и имеют среднюю потребность? Почти так и должно быть, если принять во внимание, в каком возрасте создают теперь философы свои теории. Тогда, когда для веры бывает слишком поздно, а для познания слишком рано. 430. Практики. Мы, мыслители, должны установить вкус всех вещей и в случае необходимости декретировать его. Практические люди принимают его от нас. Их зависимость от нас невероятно велика и представляет собой самую смешную сцену мира. Так мало сознают они эту зависимость и с такой гордостью любят говорить о нашей непрактичности. Между тем, если бы мы стали с пренебрежением относиться к их практической жизни, они стали бы относиться к ней так же, а к этому нас могло бы побудить маленькое чувство мести. 431. Необходимое иссякание всякого блага. Как? Явление надобно понимать именно так, как и время, произведшее его. Но приятнее и поучительнее понимать его именно не так. Разве вы не заметили, что каждое новое хорошее явление, пока находится во влажном воздухе своего времени, имеет наименьшую цену именно потому, что от него пахнет рынком, конкуренцией, новейшими идеями и вообще всем переходом от сегодня к завтра? Впоследствии все это иссякает, современность умирает, и тогда только явление получает свой глубокий блеск и смысл, а иногда и спокойный взгляд вечности.